Глава 50. Морозное зимнее утро, мягко говоря, бодрило. По ощущениям, так не менее, чем минус 10. Сидя в седле, я пыхтел трубкой, подняв воротник кафтана и поеживаясь. С обозом и сотней бойцов мы с Варасом выдвинулись в срединный каменок. Бойцы, что шли в колонне, это те, кто отпущен с благодарностью и вознаграждением от Талиса по своим родам. А мы с Варасом ехали, чтобы забрать Чернаву и Дарину в почти достроенный форт. Да, княжение Талиса длится уже полтора месяца. Многое сделано и решено за это время. Стены вокруг форта стоят, баня, две казармы, кухня со столовой, оружейная мастерская, кузня и пороховой склад достроены. Мало того, рядом с кузней заканчивают строить небольшой сруб для княжеского оружейника и его помощника, то есть для Вараса и меня. Талис, в надежде, что мы останемся жить в форту, так распорядился. Но у нас с Варасом на это были свои планы. А именно, как только вскроется лед на больших озерах, так мы сразу уедем. Нечего тут под княжеским боком крутиться. Так решил я. И Варас со мной полностью согласен. Так что заберем наших баб, как сказал Варас, месячишко поживем в форту, а потом домой к чистому озеру. К тому времени и в кузне дело наладится, да и я нескольких рукасто-головастых мужиков к делу приставлю, то есть к производству пороха. Талис на это дело прям запал, да и слухи о громе богов, что помогли наследнику взойти на княжение, уже вовсю ползут по всему трехречью. Каких только интерпретаций я не слышал. В срединный каменок въехали на рассвете, предъявив княжеские грамоты. А то военное положение еще никто не снимал, хоть половина войска и распущена по родовым поместьям и многодворцам, а смута в трехречье все же идет, и подавлять очаги разбоя периодически приходится силами княжеского войска. И заставы стоят на ключевых перекрестках, да и у каменков, и разъезды конные дороги патрулируют. С перевала у приграничных районов с экербами сотня снята была еще 3 недели назад, но ее сразу же отправили усилить пограничные посты. Да и на север, к болотам, пришлось еще 150 отправить Талису, так как много этих тварей набежало. Как чуют, что ослабло трехречье в войне. Но вроде справляется пока северный гарнизон. Подъехав к воротам судейского дома, мы спешились, и я пару раз пнул по ним. «Головой-то лучше так постучись», — раздался недовольный голос из-за ворот. «Если только твоей», — нахмурился Варас. Громыхнул засов, и узкая низенькая дверца в воротах открылась. «Чего надо?» — спросило только что проснувшееся лицо, весьма перебравшее вчера. «А вот я тебе сейчас объясню, чего надо», — поднес к носу караульного свой кулачище Варас. «Ты как с княжеским оружейником разговариваешь?» «Господин Варас, так я это не признал сразу-то». «Ага, с просонья». «Что вы, господин Варас, как можно? Караул ведь у меня». «Открывай, да конюшню буди. Кони устали, накормить надобно, да обиходить». «Да-да, сейчас», — засуетился караульный. Вообще за Варасом прежде не замечал я таких замашек. Но, вероятно, возмутило его, уставшего с дороги, поведение этой, как говорится, тыловой крысы. Улыбнувшись этому наблюдению, я прошел в открытые ворота, ведя Яра в поводу. «А чего он?» — буркнул Варас, поправив съехавшую на бок шапку. «Правильно, правильно, а то расслабились тут», — ответил я, продолжая улыбаться. «Бабы спят еще, пойдем на кухню, перекусим», — предложил Варас. «Пойдем, только вьюки надо снять да занести». В отличие от постояльцев судейского дома, который превратился в гарнизонный штаб, кухня уже проснулась. И Ларта и ее помощники, две совсем юные девчонки, суетились у очага. Увидев нас, Ларта всплеснула руками и, широко улыбнувшись, сказала: «Хвала богам, вернулись». «Ага, вернулись», — кивнул Варас, шаря глазами по пустым кастрюлям. «А есть чего перекусить?» «Вы идите за стол, я сейчас все принесу», — ответила хозяйка кухни, завязывая на голове косынку. Не успели мы присесть, как со стороны лестницы раздался топот ног, и в кухню вбежала Дарина. Босиком, в накинутом на плечи плаще и какой-то смешной пижаме под ним. «Батюшка!» — бросилась она на шею отцу. «Ты чего, босая-то? Тянет же по полу!» — ответил Ворас, крепко обняв и поцеловав дочь. «Иди обуйся!» «Сейчас!» — ответила она, отцепилась от отца, и кошка метнулась ко мне, также крепко обняв. Хотя, наверное, не так же, а немного по-другому. «А лоб-то побил! А зашивал-то кто?» «Это батя твой старался», — ответил я, улыбаясь. «Иди уже обуйся. Простыть не хватало». «Сейчас и Чернаву разбужу», — сказала Дарина и, шлепая маленькими ступнями, убежала вверх по лестнице. «Так я на четверых завтрак подаю», — спросила, улыбаясь, Ларта, стоя в дверном проеме кухни. «Подавай», — кивнул Ворас. Спустя полчаса мы уже завтракали вчетвером. Ворас, не поднимая головы, наяривал похлебку, нахваливая Ларту за умение готовить. Ну и я, если честно, тоже проголодавшись с дороги, от него не отставал. А женщины, скромно перекусив какой-то поджаркой и мясом с овощами, сидели напротив и шепотом переговаривались, глядя на нас и хихикая. «И чего потешаетесь?» — удовлетворенно отодвинул пустую деревянную миску Ворас. «Давно не видели вас», — ответила Чернава. «Никитин зарос, так на разбойника похож». «Чего это на разбойника?» «Давно на себя смотрел-то, вон глянь», — кивнула Чернава на висящее на стене отполированное до блеска большое серебряное блюдо, выполнявшее роль зеркала. Подойдя к нему, я себя даже не узнал. Что-то такое появилось в серых глазах, какая-то печаль, что ли, но взгляд острый. Провел рукой по действительно отросшей шевелюре и затем по неравномерно отрастающей бороде. Еще шрам этот, художественный, зашитый Ворасом. Да уж, так и есть. Бандитская морда. «Ножницы бы добыть потоньше, чем для стрижки овец», — сказал я, вернувшись за стол. «Надо на базар идти», — сказала Дарина, подперев лицо ладонями и поставив локти на стол, улыбаясь и не сводя с меня глаз. «Ха, пойдем мы отдохнем с дороги», — наступив мне на ногу под столом, сказал Ворас. «А после обеда уж можно и на базар». «Да», — кивнул я и встал из-за стола. «Отдохнуть бы». «Я разбужу тебя, ну, на рынок, чтоб». «Хорошо, буди», — ответил я, кивком поблагодарил Ларту и, подхватив от двери рюкзак и дорожные вьюки, потопал по лестнице. «Я мужиков из охраны попросил съездить в поле, снегом бочки набить, да баню к вечеру натопить», — сказал Ворас, войдя в комнату, задержавшись минут на 10. «Хорошо», — громко выдохнув, ответил я, развалившись на кровати и балдея от соломенного матраса, снятых сапог и вообще от уюта, который в судейском доме был во всем. «Ты это...» Ворас присел рядом со мной и уставился в пол. «Я... Ты решил, наконец, поговорить насчет меня и Дарины?» «Да», — не поворачиваясь, ответил он. «Ну, давай поговорим». Я принял сидячее положение и оперся на спинку кровати. «Я знаю, вижу, люб ты ей. А еще вижу, что не понимаешь ты, как сам к ней относишься. Я не знаю, как в твоем мире все это, ну, как ты привык вообще с женщинами». «В моем мире, Ворас, с женщинами все точно так же, как и в этом». «Значит, ты понимаешь, что голову дурить девке не надо. И ты уже тогда решить, что ли? Я-то, чтобы ты знал, сам не прочь породниться с тобой. Но у меня сердце не на месте будет, пока не услышу твоего решения. Я-то уж пожил, понимаю». «Хорошо, что понимаешь. Ты что, как ты сам-то к ней?» «Когда я уехал, — сказал я, тяжело вздохнув, — ну, от озера. Думал, что никак. Вообще не воспринимал ее серьезно. Но чем больше проходило времени, тем сильнее я скучал. И по тебе, и по Чернаве, и, конечно же, по Дарине. Встретившись снова там, на заимке у Ласа, я понял, что вы мне уже как семья, а Дарина настолько откровенно проявила свои чувства». После этих слов Варас нахмурился и как-то недобро посмотрел на меня. «Нет, Варас, ничего там на заимке не было. И голову я ей не дурил, и ничего не обещал». «А я уж было подумал, что ошибся в тебе». «Надеюсь, не ошибся». «Так вот, а сегодня, когда она выбежала к нам, я понял, что хочу, чтобы она была со мной. Уж не знаю, как это называется, Люба она мне, Варас, или как». «Люба, это уж мне знакомо». Облегченно выдохнул он, достав трубку и кисет. «Тогда надо обряд родных сердец провести, чтобы уж как у людей все. А то, вижу же, девка-то копытом бьет. Уже, кабы не согрешили вы до обряда, да не опозорили меня». «Что за обряд?» «Чернава знает, она поможет». «Так что, после бани за ужином Чернава все сделает?» «Пусть сделает», — улыбнулся я. «И тогда можно грешить?» «Да ну тебя!» — не сильно пихнул меня кулачищем Варас. «Вот что ты за человек, а?» «Как что за человек? Считай, родственник». «Ладно», — улыбаясь, Варас поднялся с моей кровати. «Можно отдыхать. Теперь отлегло от сердца у меня». «Вот это дело. Я тоже не прочь поспать». Снова вытянувшись на кровати, ответил я и закрыл глаза, чувствуя, как проваливаюсь в сон. Долго поспать не дали. Лас чуть ли не с ноги открыл дверь и влетел в комнату, громыхая по деревянному полу, подбитыми медными гвоздями каблуками, еще и свалив с лавки у двери мой рюкзак, зацепив его полой плаща. «Варас! Жив! Здоров!» — начал он трясти друга, который с просонья не мог понять, что происходит. «И что ты меня трясешь, как девку?» — недовольно пробурчал Варас, усаживаясь на кровати. «Я тут уже 300 ополчения по родам распустил, которые в вашем войске были. Как ни спрошу, никто не мог точно сказать, жив ты или нет. Говорили лишь, что битва была кровавой. Всякой уже передумал, даже ехать с обозом собирался, чтобы узнать про вас». «Ну вот, видишь, мы сами приехали. Будем забирать Чернаву с Дариной в крепость. А как потеплеет, то поедем уж к себе, к чистому озеру». «Я тоже скоро передам дружину Каменка. Воевода Тарин посыльного засылал с грамотой, в которой предлагал остаться на дружине. Но я отказался. Тоже домой поеду скоро». «А что, послужил бы молодому князю?» «А имение? Скоро весна, хозяйство. Нет, Варас, домой надо. Придет беда в княжество, возьму меч в руки. Раз спокойно все, так чего ж имение запускать-то?» «Ну, тоже верно. Мы вечером в баню. Составишь компанию?» «Конечно». «А потом за ужином...» — Варас кивнул в мою сторону. «Никитин с Дариной под обряд встанут. Так что тебе надо быть». «Вот это новость!» — обрадовался Лас. А потом он как-то засуетился и сказал. «Подарок же надо. Ладно, я пойду тогда». Дверь скрипнула, и в комнату вошла Дарина. «А я слышу разговоры. Значит, не спите уже? Ну что, Никитин, идем на базар-то?» «Идем, идем», — ответил я и опустил босые ноги на холодный пол. «Ступай, жди внизу, я скоро». «Хорошо», — ответила она и мигом скрылась за дверью.